«Чего тебе?» – спросил Костик из-за двери. «Отворяй, потом разберемся». «Не могу», – заявил Костик басом. «Говори, зачем пришел?» Славка вытащил прихваченную бутылочку Агдама, постучал ею в дверь. Слыхал? Булькает. И Костика сгубила жадность. Он открыл. «Ты чего это в трусах гостя встречаешь?» – поинтересовался Славка. «Да ладно, не барин, пошли на кухню». Они прошли через коридор, сели за стол. Костик сам открыл посудину, разлил, выпили сразу по полному стакану, поболтали о том и сём, потом еще по чутку добавили, потом Костик пошел в уборную. «На миг», — предупредил он. Но этого мига хватило. Славка, ничего не подозревая, прошел в комнату, приоткрыл дверь, они с Костиком не церемонились, были друзьями с первого денька учебного, самого первого класса. Он чуть не упал, настолько это было неожиданно. На стуле посреди комнаты, обклеенной фотографиями знаменитых боксеров и культуристов, сидела совершенно голая Галочка с бигудями в волосах и только-только начинала натягивать на свои крошечные ступни темно-синие колготочки. До щиколотки не успела натянуть, обомлела, откинулась назад и вдруг прикрыла ладонью лицо. «В глаз захотел», — раздалось из-за спины. Там стоял Костик и тяжело дышал, в руке у него была бутылка. Славка ничего не сказал, он просто вышел. В тот вечер он впервые в жизни попал в отрезвитель, правда, друзья от него не отходили до самого призыва. А ведь оттаял, словно вообще ничего не было. Вычеркнул из памяти, забыл. Но чем он мог помочь Сереге с таким опытом, и кто тому вообще мог помочь? Черезки дня три подряд. Ходил нахохлившись, не вступал в разговоры, на вопросы отвечал односложно, с таким видом, будто все ему предельно надоели. После отбоя, забравшись на верхнюю койку двухъярусной кровати, он демонстративно отворачивался к стене и накрывался с головой одеялом. Во сне к нему приходил отец. Приходил таким, каким запомнился с пятилетнего возраста, высоким, уходящим куда-то под небо. Борькина голова была на уровне отцовских коленей. С тех пор прошло много лет. Мать, пока он рос, постепенно уменьшалась и, наконец, застыла, едва достигая своим вечным, туго скрученным пучком черных с проседью волос Борькиного подбородка, а вот отец навсегда остался великаном. Во сне он никогда не заговаривал с сыном, тихо шел рядом, поглядывая свысока чуть через плечо или беззвучно смеялся. Борька силился привлечь его внимание, дергал за рукав, громко кричал, вернее, ему только казалось, что он кричит, потому что все звуки тут же тонули в какой-то ватной пустоте, так что сам кричавший ничего не слышал. И эта бессильная немота порождала странный, безотчетный страх, сжимала сердце в тисках, сковывала волю. Борьке оставалось одно – молча идти рядом с тем, кто ушел навсегда из его жизни 13 лет назад – и с тех пор наяву никогда не приходил. На все вопросы мать отвечала одной заученной фразой, слышанной Черезким в детстве сотни раз. «Для нас с тобой его нигде нету, понял?» Малышом он верил. Став чуть постарше, он сам перестал задавать вопросы, уяснив наконец-то для себя, что где-то отец все же есть, обязательно есть. Возможно, он ходит теми же московскими улицами, дышит тем же воздухом, разговаривает с теми же людьми. И, наверное, можно вот так запросто повстречаться с ним, привезти домой. Борька часто бродил в одиночестве по тротуарам, вглядываясь в лица прохожих, надеясь, что если не в этот раз, так в следующий, ему обязательно повезет. Но везение не приходило. Годам к 14 он оставил свои детские надежды. Прежнее чувство собственной обделенности стало покидать его, пока совсем не пропало. Но сны оставались все те же, выматывающие, непонятные. И, что странно, как ни старался Борька, не мог он во сне уловить черты отцовского лица. Оно было расплывчатым, постоянно меняющимся. Лишь глаза оставались постоянными, даже когда отец смеялся, грустными, усталыми, с застывшим в них вопросом. А на вопрос этот Борька ответа не знал. Но тоже задавал его себе, что он, кто он, где его место в жизни. И вообще, есть ли у людей это особое для каждого, определенное свыше или ими самими место? Все было очень непросто. Просыпался после таких снов усталым, с ноющей пустотой в груди и еще с каким-то яростным желанием доказать всем и прежде всего себе, что место это он выберет для себя только сам, без чьей-либо помощи, и никому его не уступит. «Привет, бравому вояке от вечного студента!» «Серега, ты сам знаешь, я писать не любитель, и уж коли взялся за перо, так неспроста. Тебе там, конечно, не до мирской суеты, замуштровали, небось, в усмерть, но ты выбери все же минутку и прочти мое послание. Я буду короток и ненавязчив. Вчера днем свел нас Всевышний, совершенно неожиданно для меня, с твоей ненаглядной Любашей. Кстати, Серый, что-то она на меня зуб точит, и уже давно не разговаривает, косится все, а глазки злющие. С чего бы это? Ну да ладно, я ей прощаю. Скажу только, что поводов для такого неприятия своей персоны не давал. Ну так вот, продолжаю. Иду я, значит, по Кировской, иду себе посвистываю, а у почтамта лоб в лоб, сталкиваясь с твоей пассией. Нет что, но она, как увидала меня, остановилась, позеленела вся, вот-вот грохнется. Только суть не в этом, сам догадываешься. Рядом с нею, кто бы ты думал? Знаю, что сам угадаешь. Небезызвестный тебе герой плаца и немалый в ваших краях военачальник сержантского звания. При всем параде и при всех надраенных значках. Он как увидал, что такой конфуз приключился, так за плечико мадам нежненько подхватил и дальше по проспекту, а на меня ноль внимания, так и ухряли. Ты это все на уста мотай, но особливо не расстраивайся. Дело обычное, я тебе как другу пишу. Чтоб тебя какой болван не огорошил без подготовки-то. Не горюй, Серый, жизненная мелочь того не стоит. У нас тут первокурсницы. Закачаешься. Я к твоему приходу такую герлу сыщу, все позабудешь. Это ежели меня не попрут из нашего учебного сарая. Кстати, я и твою подруженьку в аудиториях давненько не видывал. Но это дело ее, до сержантова, нам без разницы. А вообще эта учеба у меня костью в горле. Еще за прошлый семестр хвосты висят. Все экзамены да зачеты пересдачи нервотрепки. Тьфу, одна надежда. Пахан из-за кордона прибудет, нажмет на рычаги. Но это так, к слову. Главное, надеюсь, ты понял. Так что держись, Серый. Не скорби и не рыдай. Как там у вас говорят, дембель неизбежен. С тем и остаюсь. П.С. Серега, забыл совсем. Ежели меня вышибут, все же, из клоповника нашего. Все надежда на тебя. Ты там расстарайся законопать для меня тепленькое местечко. Желательно на гауптвахте. Ладушки, твой друг Мих Ан Квасов. 14.06.1990 года.